грустно мне опять. Почему-то не хочу ни есть, ни пить, ни спать. Знаю, снова опоздала, поздно ты пришла. Твоя мама наказала, дома заперла. Все равно с тобой дождемся доброго утра.